Глава 19. Последние звенья. Мэри выразила желание, чтобы Шелли был похоронен на кладбище в Риме, возле своего сына, на том кладбище, которое он находил таким прекрасным, но санитарные правила не позволяли перевести труп, выброшенный волнами. Трелоуни подсказал мысль о том, не сжечь ли оба трупа, по примеру древних греков. Когда был назначен день для этого обряда, Трелоуни предупредил Байрона и Гента и сам приехал на Боливаре. Тосканские власти дали отряд солдат, одетых как для погребальной церемонии, снабженных лопатами и пиками. Тело Вильямса было открыто первое. Стоя на жгучем песке, его друзья смотрели, как работают солдаты, и с грустью, ужасом и любопытством ждали, что покажутся человеческие останки. Сперва показался черный шелковый платок, затем шея, потом тело в таком состоянии разложения, что члены отделились от туловища, едва солдаты тронули его. Они работали большими щипцами, которые походили на орудия пытки. Байрон посмотрел на эту бесформенную массу мяса и костей и сказал: «Неужели это человеческое тело? Я бы сказал, что это скорее баранья туша». Он был ужасно взволнован, но старался скрыть свое волнение, которое считал плебейским, принимая развязный вид. Когда солдаты подняли череп, он им сказал: «Одну минуту, дайте мне посмотреть челюсть», и прибавил: «Я могу узнать по зубам каждого человека, с кем я говорю. Я всегда смотрю на рот. Рот открывает то, что глаза пытаются скрыть». Сложили высокий костер из сосновых дров. Трелоуни поднес факел, и огромное смолистое пламя поднялось в неподвижном воздухе. Очень быстро сделалось так жарко, что жители отошли. Кости, сгорая, придали пламени серебристый блеск восхитительной чистоты. Когда пламя несколько уменьшилось, Байрон и Гент приблизились и бросили на погребальное ложе ладану, соли и вина. «Постойте», — внезапно сказал Байрон, — «я хочу помериться силами с этими водами, потопившими наших друзей. На каком они были расстоянии от берега, когда их судно потонуло?» Без сомнения, в эту минуту к его грусти примешивалась приятная уверенность, что лорд Байрон, переплывший Геллеспонд, не дал бы поглотить себя этому морю с короткими волнами. Он разделся, прыгнул в воду и быстро удалился. Трелоуни и Гент последовали за ним. С открытого моря костер на пляже казался только маленьким сверкающим пятном. На следующий день настала очередь для Шелли, который был погребен в песке ближе к городку Виареджо, между морем и сосновой рощей. Погода была великолепная. Под ярким солнечным освещением желтый песок и фиолетовое море образовали прекраснейший контраст. Над деревьями за ними вырисовывались белые вершины Апеннин, составляя облачный, в то же время словно мраморный фон, который так восхищал Шелли. Много ребятишек из деревни пришли посмотреть на это редкое зрелище, но все соблюдали почтительное молчание. Сам Байрон был задумчив и подавлен. «Ах, какая это была железная воля!» — думал он. «И вот что осталось от этого непоборимого мужества. Ты делал вызов Юпитеру, Прометея, а теперь...» Солдаты копали, но тело не отыскивалось. Вдруг послышался сухой и глухой звук. Они поняли, что пика ударила в череп. Байрон вздрогнул. Он внезапно вспомнил Шелли во время бури на Женевском озере, где они находились вместе. Эти скрещенные руки, героические и бессильные, показались ему подходящим символом этой прекрасной жизни. Как обманывался свет в своих суждениях о нем. Лучший из людей, наименее эгоистичный из всех, кого я только знал. И какой джентльмен, самый совершенный, быть может, из всех, кто когда-либо вступал в салон. Тело было посыпано известью и почти сплошь покрылось известковой корой. Опять ладан, масло, соль были брошены в пламя, а вино полилось потоками.